Глава 7. Вода в реке была прохладная, и когда я погрузилась по плечи, то дыхание на мгновение перехватило. Но я все равно подогнула ноги и ушла под воду с головой. Тело сделалось невесомым, кожу покалывало, словно сотни ледяных иголочек. Я вынырнула, убирая волосы назад. Йотун смотрел за этим с усмешкой во взгляде и на губах. «Признаться, я сначала не хотел брать тебя на охоту». Он покачал головой, словно поражался, что действительно мог так поступить. Его слова несколько меня удивили. «Я думала, ты хотел, чтобы я следила за Дьярви». Йотун легонько щелкнул по воде, поднимая брызги. «И почему же ты тогда изменил свое решение?» — спросила я. Колдун сделал несколько ленивых, плавных грибков и подплыл ко мне, встал на ноги. Вода стекала с его широких плеч тонкими струйками. «Не хотел оставлять одну», — задумчиво сказал он и коснулся моей шеи. «Ты выглядела как девочка, смущенная и перепуганная собственной дерзостью. Хотя так оно и было, я и предположить не мог, что в тебе скрывается такая страсть. Как она сочетается с кротостью, а, Мальта?» «Не знаю». Его вопрос меня смутил. «Вот и я не понимаю». Когда мы вышли из воды и расположились на берегу, Йотун сказал: «Я хочу, чтобы ты была рядом со мной». Немного помолчав, добавил: «Будешь сопровождать меня, когда потребуется отлучиться из столицы». Сказано это было странно небрежным тоном. «Могу я узнать, как скоро ты собираешься отлучиться? И куда?» «Пока все очень туманно, Мальта». Я улыбнулась шутке, но не удержалась и сказала: «Ты видишь сквозь туман довольно ясно». «Не в этом случае». Он стал серьезным и резко сменил тему. «Формально охота окончена, но поскольку пропали трое, мы должны будем попробовать их отыскать, поэтому придется задержаться. И тут я бы не отказался от твоей помощи». «Хорошо», — кивнула я. Три связанных тролля лежали в ряд. Маги были еще живы, их серые лица были покрыты пылью и грязью. Но взгляды какие-то пустые. Да и прибавить к этому, что они все время хранили безмолвие, не пытались заговорить с Дьярви, что-то попросить или возмутиться. Я предположила, что они находятся под действием какого-то дурманящего заклинания. Один был серьезно ранен, его тело вздрагивало от бившей тролля лихорадки. Чуть вдалеке, с неестественно вывернутыми руками и ногами, лежал мертвец, тот самый заложник Дьярви, которого он освободил, толкнув в колодец. Дьярви расхаживал вдоль ряда своих пленников. Тусклый магический свет делал его лицо пугающим, и на нем уж очень сильно выделялись горящие красным глаза. Он как будто чего-то ждал. Тишину нарушал стук зубов мага, который дрожал от лихорадки. Или это была агония? Дьярви резко остановился, шагнул к одному из магов, схватил его за ворот и дернул на себя, чуть встряхивая. Со стороны было похоже, что он вел какой-то беззвучный диалог с невидимым собеседником и хотел что-то доказать, но не было произнесено ни звука, и можно было довольствоваться только сменой выражения его лица. Кажется, мертвяк был разочарован и злился. Он выпустил ворот своей жертвы, с силой оттолкнув, голова мага ударилась о камень. Маг застонал, глаза его закатились. Дьярви выпрямился, сделал несколько шагов вперед и назад, а потом уселся напротив своих пленников, скрестив ноги. Время текло мучительно медленно. А потом по стенам пещеры пошла рябь. Магический свет мигнул, разгораясь невероятной силой так, что было больно смотреть. Сквозь камень, точно пот через кожу, просачивались темные капли. Они балансировали несколько мгновений, но потом срывались вниз, сталкиваясь с другими черными каплями, собирались тягучие струйки, которые очень медленно стекали на пол. Дьярви наблюдал за происходящим со снисходительной улыбкой. Он успокоился и больше не злился, и выглядел на удивление расслабленным. Тонкие щупальца начали осторожно касаться одежды всех троих магов. Ни один не шелохнулся. Одновременно один из ручейков устремился к мертвому троллю, но отчего-то быстро отхлынул и вновь вернулся к магам. Темная дрянь начала взбираться по одежде, скользила по плечам, по шеям, к лицам, а потом хлынула во рты, в глаза и ноздри. Тогда-то все три мага забились в своих путах. Магический светильник погас, скрывая отвратительное зрелище. Йотун принялся одеваться, он выглядел до крайности удивленным. «Ты тоже что-то видел?» — с любопытством спросила я. Он мотнул головой, как будто отгоняя назойливую муху. «Не уверен, но как будто...» «Что? Расскажи». Я подалась вперед. «Словно я смотрел в зеркало, очень старое зеркало, потемневшее от времени, все в пятнах и разводах, и то, о чем ты рассказывала, происходило в соседней комнате, но повернуться было нельзя. Маги казались фантомами, а Дьярви — лишь неясной темной фигурой. Если бы ты не сказала, узнать его было бы невозможно. Но ты видел!» Я счастливо рассмеялась. Я хотела засыпать его вопросами. Как такое стало возможным? Поделиться своими наблюдениями и выводами о бездне, но вместо этого меня бросило в другое видение. Давно не было столь резкого перехода. Земля как будто ушла из-под ног, а голова закружилась до потемнения в глазах. Сначала я услышала тяжелое дыхание и всхлип. Потом увидела девушку, одну из трольчанок из поселения. Ее лицо мелькало в толпе, когда мы глазели на магов. Длинные косы хлестали по спине, точно подгоняя. Платок был зажат в кулаке, ноги путались в длинной юбке. Она упала, запнувшись о ветку, но быстро поднялась и снова побежала. Я огляделась в поисках того, что ее напугало. Это не мог быть Дьярви. Как он мог так быстро вырваться из подземных нор? Но трольчанку гнал вовсе не мертвяк, а трое сурмая. Среди них я узнала Ирта. Выражение лиц мужчин было одинаковым, что делало их похожими, словно братья. В их глазах было предвкушение и злое веселье. Они не торопились, намеренно растягивая погоню, изматывая свою жертву. В глазах трольчанки вспыхнула надежда. Один из сурмая обогнул ее по широкой дуге и преградил дорогу. Она метнулась в бок, но сурмая поймал ее, захватив объятия. Трольчанка заколотила ногами в воздухе, в попытке легнуть своего мучителя, но он отбросил ее назад. «А кобылка легается!» — со смехом сказал тролль. У него были очень приметные красные волосы и татуировка на лице, похожая на языки пламени через всю щеку, как будто его глаз поджаривался. Девушка озиралась, все еще надеясь найти путь к отступлению. Сурмая окружили ее с трех сторон. Иерт сделал шаг вперед, сокращая расстояние. «Иди сюда», — сказал он. «Будешь послушной, отпустим». Девушка, как будто смирилась, стояла неподвижно, глаза влажно блестели. Плавный шаг уверенного в победе хищника. Ирт был уже совсем близко. Она сорвалась с места вбок в последней отчаянной попытке спастись, но ее предали собственные косы, тяжелые и длинные. Вожак Сурмая поймал их, дернул девушку на себя, так что у нее хрустнули зубы, и одновременно его кулак впечатался ей под грудь, выбивая воздух из легких, вынуждая согнуться пополам. Ирт толкнул девушку на землю, она упала на четвереньки, глядя перед собой невидящим взглядом в тщетной попытке отдышаться, а Сурмая уже бесстыдно задирал ей юбку, обнажая серые бедра и вновь наматывая косы на руку. Смех Сурмая продолжал звучать у меня в ушах. «Йотун, ты это видел? Они ее изнасиловали!» Йотун покачал головой. «Нет, на этот раз я ничего не видел». Он хмурился. Я принялась торопливо одеваться. Мне вдруг стало так холодно. Солнце спряталось за облака, и день потерял свой радостный блеск. «Иер, ты еще двое Сурмая поймали девушку, трольчанку из поселения!» У меня перехватило дыхание, глаза защипало. На мгновение лес поплыл, но я быстро моргнула. «Ты узнаешь тех двоих, когда увидишь?» — деловито спросил Йотун. «Да», — сказала я, — «забыть невозможно». «Идем, Мальта, нас ждут дела». Оказалось, что поскольку охота была окончена и предстоял поиск пропавших магов, то Сурмае переходили под командование Йотуна, который являлся советником короля, а значит, обладал самым высоким положением. Он приказал арестовать Иерта и двух Сурмая, на которых я указала. Они сначала не поверили в происходящее. Я с отвращением смотрела на их лица, на которых не было и тени сожаления или раскаяния. Лишь удивление от того, что их преступление оказалось раскрыто, да еще так скоро. Единственный вопрос, который их занимал, Кто мог их видеть? Девушку вернули домой. После долгих поисков ее принес на руках мрачный тролль-крестьянин. Половина ее лица была покрыта ссадинами и запекшейся кровью. Рубашка разорвана, а корсажа с искусной вышивкой не было вовсе. Она не плакала. Кажется, балансировала на границе беспамятства. Женщины запричитали и тихонько завыли. Я не решилась подойти к ним. Да и чем могла я помочь в этой беде? Поэтому я тенью скользнула за Йотуном в дом, где должно было произойти разбирательство. На меня никто не обратил внимания. «Был нарушен приказ, Иерт. Вам запретили чинить притеснение местным троллям. Вы надругались над девушкой, да еще и бросили умирать в лесу», — сказал Йотун. «Она сама хотела. Упала нам в руки». Сурма и я держались дерзко, даже с вызовом. «И ей понравилось, просила еще и еще», — сказал красноволосый. Я обхватила себя за предплечье. Ублюдки. Мерзкие ублюдки, уверены в своей безнаказанности. Я не знала троллих законов, но надеялась, что справедливость все-таки существует. И несправедливость сильных, а все-таки для тех, кто слабее. «Можете у нее спросить, советник?» Иерт осклабился. «Она подтвердит, что согласилась. А даже если и нет, ну, поваляли немного девку, всего лишь какая-то крестьянка». Взгляд Иерта сместился с Йотуна на меня. «Тем более человечек поблизости не было». Дверь в дом со скрипом отворилась, пропуская крестьянина и целителя Ньода. «Девушка будет жить», — сухо сказал целитель. «Я оказал всю возможную помощь». Тролль-крестьянин комкал в руках войлочную шапку, собираясь силами, чтобы произнести. «Мы просим командира мага, советника о правосудии». Голос его был глухим и как будто надломленным. Он изо всех сил старался не смотреть в сторону Сурмайя. «Справедливо было бы спалить ваши дома», — презрительно процедил Иерт. «Полегче, Сурмайя Иерт», — сказал один из магов, что сидел рядом с Йотуном. «Порка — это было бы подходящее». «Нет», — перебил Йотун. «Повесить этих двоих», — он указал на троллей, арестованных с Иертом. Какое-то время все осмысливали услышанное. Я поймала себя на том, что затаила дыхание. «А какое же наказание получит Иерт?» Крестьянин почувствовал напряжение, разлитое в воздухе, и забормотал слова благодарности, глубоко кланяясь, попятился к выходу. Когда маги остались одни, тот самый, кто предлагал порку, сказал: «Послушайте, советник, наказание несколько несоразмерно поступку, в конце концов никто не умер, а эти парни еще могут послужить». Он осекся, встретившись с надменным взглядом Йотуна. «Хотя, если подумать, в кандалы до конца поисков». Йотун смотрел прямо на Иерта. До вожака Сурмайя начал доходить смысл сказанного, его глаза зло блеснули. «Чем эта девка отличается от шлюхи?» — спросил он. «Только тем, что ей не заплатили». Я ожидала, что Иерт попытается оспорить решение защитить своих троллей, на худой конец начнет вырываться, сделает хоть что-то. Но этот грозный мужчина просто стоял и ждал, когда на него наденут кандалы. Лишь презрительно скривился и сплюнул на пол, когда щелкнули наручники. Из его речи было предельно ясно, что он не чувствовал за собой вины и так безропотно подчинялся воле Йотуна не потому, что считал, что должен понести наказание. Когда его уводили, я ожидала, что он отдаст приказ другим Сурмайя напасть на магов или прикажет его освободить. Но нет, просто добродушно перекинулся шутками с парой троллей. Все это в целом напоминало дурной сон и казалось не слишком реальным. Правосудие не стали откладывать в долгий ящик. У меня не было желания и сил смотреть на казнь, поэтому я предпочла остаться в доме, но охотников поглазеть нашлось с избытком. Жители поселения с охотой указывали, где растет подходящее дерево с ветвями достаточно крепкими, чтобы выдержать вес двух сурмайя. После экзекуции тролли вернулись обратно в свои дома, обсуждая подробности зрелища и досадуя, что все прошло так быстро. Они не смогли сообщить своим родственникам, живущим в соседнем поселении, и те пропустили такое событие. Крестьяне-мужчины вели себя очень сдержанно, но я могла присоединиться к трольчанкам и послушать их разговоры. Мнения разделились. Одни считали, что с Сурмайя поступили по совести, но нашлись и те, кто осуждали Айне. «Парням жизнь разрушила, негодница», — Сама, небось, вела себя не весь как. Некоторые даже считали, что несчастную стоило бы подвергнуть позору, что означало наказание кнутом, но не слишком сильно, скорее, чтобы другим неповадно было. Удивительное единодушие среди женщин вызвало лишь одно. Айне сможет оправдаться, если через 9 месяцев родится ребенок. Еще всеобщее оживление вызвало, что месячное жалование повешенных Суруманья отходило семье девушки в качестве компенсации. Йотун так и не объяснил, почему вынес такое решение и почему Иирт не получил никакого наказания. На мой вопрос лишь улыбнулся и сказал, что лучше немного справедливости, чем полное ее отсутствие. Поиски пропавших магов, как и следовало ожидать, не дали результатов.